Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 29 марта, вторник. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Состоялось первое заседание экспертной комиссии по конституционным реформам. В Степанакертском университете Месроп Маштоц прошла международная научная конференция. Ивета Мукучан настроена на победу на конкурсе песни «Евровидение 2016». В Азербайджане стремительно растут цены на продукты. Итак, подробности новостного блока. Состоялось первое заседание экспертной комиссии по конституционным реформам. Вел заседание председатель комиссии, спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Состоялся обмен мнениями по последующим действиям комиссии. Решено обратиться к населению с призывом представить свои предложения комиссии в срок до 2 апреля. Можно это сделать в том числе через интернет. По словам Ашота Гуляна, экспертной комиссии интересно узнать мнение как населения, так и основных акторов политической системы по конституционным изменениям. Эти мнения будут положены в основу концепции Конституции, которую намечается разработать в срок до 1 мая. Շատ կարևոր է հենց նույն սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի համար պատկերացնել, թե մեր հասարակական քաղաքական միավորները, մեր երկրի քաղաքական դաշտի առաջատար դերակատարները ինչպիսին են տեսնում մեր կառավարման համակարգը։ Հենց այս պատկերացումներից է ձևավորվելու հանձնաժողովի գլխավոր տեսլականը։ Напомним, что после утверждения концепции в срок до 10 сентября экспертная комиссия должна будет представить проект конституционных реформ. В целом, по словам Ашота Гуляна, ведется работа не только с отдельными разделами Конституции, но и со всем документом. Вектор конституционных реформ и система госуправления в НКР не могут сильно отличаться от действующей в Армении, поскольку налицо гармоничное развитие и сотрудничество двух армянских республик, сказал Ашот Гулян. Պետական կառավարման համակարգը, որը մենք ուզում ենք բարեփոխել, կատարելագործել, չի կարող շատ հեռու լինել Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր գործող կառավարման համակարգից, որովհետև դա այսօրվա մեր երկկողմանի ներդաշնակ համագործակցության նաև արդյունք է. Россия продолжает последовательно прикладывать усилия к тому, чтобы карабахский конфликт был урегулирован. Об этом заявил в интервью телеканалу ТВЦ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем, отметил он, пока ситуация оставляет желать лучшего. Однако Песков выразил надежду, что процесс не будет стоять на месте. Пока похвастаться нечем. Единственный выход – это чтобы пятерка, Минская группа ОБСЕ, создавала благоприятные условия и для Еревана, и для Баку, пояснил он. Пресс-секретарь президента России отдельно подчеркнул, что урегулированию ситуации периодически мешают заявления о безоговорочной позиции одной из сторон конфликта, а также о готовности сторон применить силу для разрешения ситуации. В Степанакертском университете Месроп Маштоц состоялась международная научная конференция на тему «Армения и проблемы Кавказского региона». Форум организован совместно с ростовским филиалом Московского университета ВИТТЭ и был посвящен 25-летию провозглашения НКР и 5-летию студенческого научного общества университета Месроп Маштоц. Было прочитано 72 доклада. Их авторы – студенты и молодые ученые из Армении, России и Беларуси. Работу конференции координировал профессор университета Месроп Маштоц Гариб Бабаян. Все участники форума получили соответствующие сертификаты. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Турнир по настольному теннису, начавшийся сегодня в Степанакерте среди инвалидов Арцахской войны, давно уже стал традиционным и любимым мероприятием для его участников. Он проводится совместно с Союзом Азатамартыков Арцаха и Управлением спорта НКР. Алваро Шикян, представитель Союза азотомартиков и участник турнира, отметил, что основная цель – хотя бы в год один раз собрать вместе инвалидов Арцахской войны. Алваро Шекен в Арцахской войне потерял ногу. Для него главное на соревнованиях не победа, как для спортсменов, а участие, общение со своими боевыми друзьями, где снова они ощущают близость, родство духа, присущее во время войны. Соревнование пройдет в течение 3 дней. В нем принимают участие 21 человек из Степанакерта и всех районов республики, кроме Шаумянского. От каждого района по 3 участника. О том, как проходит турнир, мы поинтересовались у главного судьи, старшего тренера сборной команды Арцаха по настольному теннису Алика Аганесова. Настроение у всех отличное, и каждый год они выступают от следующей. Просто одна проблема то, что с района кто проезжает без формы. А так настроение нормальное, это соревнование им нужно. Хотя бы год раз, чтобы они вместе все встречались, о чем-то разговаривали, вспоминали прошлое. Настроение у всех хорошее, соревнование идет активное участие. Победители турнира, занявшие 1-3 места, получат ценные подарки от Союза азотомартиков НКР и от Управления спорта, грамоты и денежные призы. Армянский гроссмейстер Левон Аронян белыми фигурами сыграл в ничью с россиянином Сергеем Карякиным в 13-м туре турнира претендентов в Москве. Партия стала очередным невезением Ароняна в течение турнира и окончательно лишила его шансов на победу. «Я сегодня упустил победу. Турнир в Москве у меня не сложился. Это был турнир упущенных возможностей. Я очень расстроен», — сказал Левон Аронян. Представляющая Армению певица Ивета Мукучян претендует стать фавориткой конкурса Евровидения 2016, а ее песня «Love Wave» полностью соответствует стандартам международного конкурса. Об этом пишет британская газета «Метро». Баллада наполнена звуками барабанов, фоном едва слышен хор, а этнические мотивы придают композиции особое звучание, не говоря уже о драматическом вокале певицы, отмечает издание. По мнению авторов публикации, клип на песню такой же интересный, как сама песня и ее исполнительница. В нем периодически появляются силуэты Иветы, а ее капризные взгляды направлены на длинноволосого героя любовной истории, пишет газета. Согласно «Метро», песня армянской певицы отличается от всех 43 композиций, которые прозвучат на главном песенном конкурсе Европы. Напомним, первый полуфинал конкурса, на котором выступит Ивета Мукучян, пройдет 10 мая в столице Швеции, Стокгольме. Объем произведенного в Азербайджане внутреннего валового продукта составил около 8 миллиардов манатов, что на 3,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет азербайджанское информагентство «Туран», отмечая, что это при том, что национальная валюта за этот период девальвировалась по отношению к доллару США более чем в 2 раза. Причина снижения уровня ВВП – падение объемов транспортных перевозок и инвестиций в строительный сектор. Комментируя ситуацию, азербайджанский экономист Губат Ибадоглу заявил, что экономические показатели вызывают тревогу. Начиная с этого года экономика Азербайджана начала серьезное падение, передает бакинское бюро «Радио Свобода» со ссылкой на эксперта, который утверждает, что цены на продукты в Азербайджане растут быстрее доходов населения. Объявление. Министерство культуры по вопросам молодежи НКР организует выставку на тему «Бабушкин сундук», на которой будут представлены сохранившиеся от предыдущих поколений ручные работы и предметы быта. Для участия необходимо до 20 апреля обратиться в Министерство культуры по вопросам молодежи НКР или позвонить по телефону 73 38 98.